Глава 6. Ива смотрел новости и улыбался. Горел цыганский поселок. Такого хода от Александра даже он не ожидал. Стереть цыган с лица сербской земли. Но как только диктор произнесла, что пожар удачно потушен, улыбка покинула холёное лицо парня. «Дьявол!» — выругался Ива. Выжил ли Ромаль Бахти после перестрелки, сложно было сказать. Никаких данных пока не было. Обе стороны потеряли достаточное количество людей. Александр искал Амира, чтобы наказать его собственными руками, и Ромаля, который выкрал что-то очень ценное. Значит, Александру цыган был нужен живым. Но больше всего Ива заботила судьба Софии. Он думал о ней постоянно, желая смерти Ромалю. Тогда она вернется к нему. Наверняка она мечтает об этом. Завибрировал телефон, Ива взглянул на экран. Пришло сообщение от нее. Всего лишь две фразы, которые заставили его выскочить из квартиры. Он бежал к машине, мечтая обнять Софию, прижать к себе и больше никогда не отпускать. Она передумала жить с цыганами. Этого следовало ожидать. Ива улыбался всю дорогу, представляя Софию рядом, мечтая о ее запахе, о ее теле, о ее губах. Ни одна женщина не могла сравниться с ней. Он влюбился в нее еще в школе. У него определенно хороший вкус на женщин. В этом они с Ромалем Бахти были похожи, но, конечно, цыган уступал его во многом. Наверняка София это поняла. Надо было выйти за цыганского выродка замуж и пожить в его таборе, чтобы понять, что жить хорошо она может только с ним, с Ива. Он ехал, представляя, каким провинившимся взглядом она будет смотреть на него. Нет, он не сразу ее простит. Сначала выскажет все, что думает о цыганской потаскушке, возможно, даже уедет, но через 10 минут вернется. Отличный план. Девушки не любят, когда мужики волочатся за ними или унижаются. Надо дать ей понять, что настоящий мужчина все решает сам, и его не так просто завоевать. Тогда любая девушка станет твоей. Как только навигатор указал на последний съезд перед пунктом назначения, Ива отбросил все мысли и принял равнодушный вид. Подъехав к берегу, он, наконец, увидел красный Volkswagen, остановил свою новую «Тойоту» рядом и вышел из машины. «София!» — позвал Ива. Ее машина была пуста. Ива оглянулся, еще раз позвав ее по имени, но в ответ услышал только крик птиц, взлетавших с веток, и свое эхо. Может быть, она пошла к реке? Он готов был уже спуститься к берегу, но из любопытства заглянул в машину и увидел на водительском сиденье подарочную коробку. Скорее всего, это ее подарок для него. Точно приехала просить прощения. Не раздумывая, Ива распахнул дверь, залез в машину и тут же открыл коробку. Но вместо дорогих золотых часов он увидел ее телефон. На экране загорелась надпись «Беги». Нахмурившись, Ива схватил телефон и только сейчас заметил, как быстро бегут цифры на дисплее взрывчатки. 9, 8, 7. Времени оставалось в обрез. Ива закричал и кинулся из машины, понимая, что его автомобиль стоит почти впритык к «Фольксвагену», а это значит... Раздался мощный взрыв. Анхель, успевший отойти на приличное расстояние, остановился и медленно обернулся. Кругом все пылало, как будто взорвали целый автопарк. Цыган улыбнулся и пошел дальше. Анхель ненавидел Ива. Но до жучка в машине Софии смерть этого ублюдка все же не входила в его планы. Что ж, значит, так будет лучше. Меньше будет путаться под ногами. Еще и Лазару станет проще. Меньше людей, меньше проблем. Софии он ничего не скажет, по крайней мере, сейчас. Анхель шел дальше, улавливая звуки сирен пожарной службы. Они сегодня, наверное, уже устали от неожиданностей. Затем проехала полиция, и Анхель свернул в лес. Дунай изгибался, можно было идти по берегу, но Анхель не хотел рисковать. Понадобилось чуть больше часа, чтобы дойти до Цепелина, где его ждали Йон и Михей. Все в сборе, как и в прежние времена. Кафе было тихо. Решив все вопросы, они направились в Обсидиан. По дороге Йон не проронил ни слова, лишь перевел недовольный взгляд на Анхеля, когда ему пришлось пропустить на дороге еще одну пожарную машину, но тот специально отвернулся к окну. «Мы сейчас рискуем, направляясь к машинам с оружием», — заволновался Михей. «Давайте переждем сутки, в городе как-то неспокойно», — поежился он. Анхель улыбнулся и обернулся к нему. Наоборот, сейчас самое безопасное время. Завтра Александр будет чуть зол». «Чуть?» — взглянул на него Йон. «Он будет в бешенстве. И уже сегодня». «Жизнь не задалась», — засмеялся Анхель. «Что такое? Не везет, так не везет. Нечего переходить мне дорогу». «Это ты ему дорогу переходишь постоянно». «Я, как черный кот, гуляю там, где хочу. Если я вам перешел дорогу, это не к добру», — засмеялся Анхель. Михей поддержал его, хотя не понял и половины из того, что они с Йоном обсуждали. Сейчас важнее было подобраться к машинам незамеченными. Михей их спрятал в надежном месте, в лесу, на границе с Хорватией. Несмотря на все ужасные события, он пересчитал все оружие, потому что во всем любил порядок, и за это Анхель его очень ценил. Убедившись, что в обсидиане все идет своим чередом, они выехали к тайнику с машинами. Впереди их ждала тяжелая работа — сбыть товар и как можно быстрее. София отключилась, как только легла на кровать. Она даже не успела подумать о том, что у нее нет машины и телефона. И, ко всему прочему, ее муж, скорее всего, больше не доверяет ей. Но сил что-то доказывать у нее не было. Софии снился пожар. Запах гари преследовал ее повсюду, она задыхалась. Сквозь дрему София почувствовала чье-то прикосновение. Она резко вскочила и увидела рядом бабушку Гюли. Пожилая женщина покачала головой и придвинула стул, которого раньше София здесь не замечала, а потом произнесла: «Чему суждено случиться, то случится. Но по итогу все придет в равновесие. Наверное, Бог, когда рисует наши длинные линии судьбы, волнуется, и его рука дрожит. Отсюда линии получаются волнистые. Волны — это препятствия, которые мы должны преодолеть. Это не просто Божьи ошибки. Они даны, чтобы мы выносили уроки и могли предупредить новый виток». София опустила взгляд на простыни и вздохнула. Бабушка, как всегда, говорила мудро и верно. Она не знала проблему, но тонко все подмечала. «Я виновата перед своим мужем и всеми цыганами», — произнесла девушка, хотя должна была молчать. Это была только их с Анхелем тайна. «Не вини себя. Я не видела, чтобы мой внук тебя в чем-то упрекнул. Анхель все делает правильно. Доверься ему и верь. Он любит тебя и доказывает свою любовь поступками. Делай так, как он велит. Если говорит молчать, значит молчи. Послушай мужа». София подняла удивленный взгляд на бабушку, но промолчала. Та будто знала, что она натворила. «Ты не обедала. Кажется, даже не завтракала. Иди хоть поужинай. Нельзя в твоем положении морить себя голодом». Бабушка вышла из комнаты, а София опустила голову, пытаясь взять себя в руки, встать и идти. Бабушка права, нельзя морить себя голодом, иначе можно упасть перед Анхелем в обморок, хотя она и так уже это сделала, свалилась возле колонки. София с трудом поднялась и в глазах потемнело. Девушка схватилась за голову, слабость была настолько сильной, что хотелось снова вернуться в кровать. Пришлось присесть. В этот самый момент в комнату влетела Ясмин. «Если ты решила морить себя голодом, то выбрала не тот дом. Здесь от голода не умирают. Даже этот араб приходил на ужин. Весь перемотан бинтами. Шафранка вокруг него вертится, как хитрая лиса. А Анхель не приходил?» Это единственный вопрос, который интересовал Софию. Она даже не могла понять, хочет видеть его или боится. «Анхель не приходил. Они куда-то поехали с Йоном и Михеем. Не знаю, как у него хватает на это сил. Вчера чуть не умер. Сегодня уже решает дела». Державшая в руках постельное белье Ясмин присела рядом с Софией. «В этом весь Анхель. Ему некогда умирать». София перевела взгляд на постельное белье и хотела взять его у цыганки, но та увернулась. «Твой ужин стынет», — указала Ясмин на дверь. «Я сменю». «Положи, я поем и сделаю это сама». «И упадешь прямо в эти простыни. Ты себя видела в зеркало? Круги под глазами, уставший вид, похудела, как будто неделю не ела нормально». «Я переживала». «Скоро привыкнешь и перестанешь переживать». Все, иди!» Ясмин схватила подушку, чтобы поменять наволочку, но что-то выпало из-под нее, какой-то белый предмет. Девушка в замешательстве уставилась на него. София уже готова была идти, но этот звук привлек и ее. «Что это?» — не поняла Ясмин, но тут же глаза ее расширились, а на губах заиграла улыбка. «Боже мой! Нет, только не сейчас!» София, заливаясь краской, попыталась выхватить из рук цыганки этот предмет. «И ты молчишь?» — взвизгнула цыганка. «Ты беременна! София, тут две полоски! Ты беременна!» «Я знаю». После того, как у девушки все же получилось выхватить из рук Ясмин тест на беременность, она уселась на кровать. «Я беременна». «Анхель знает?» «Нет», — тут же воскликнула она, но на лице Ясмин восторженных эмоций только прибавилось. «Я узнала об этом, когда он уже ушел. «Я так и знала». Ясмин кинулась на колени к ногам Софии. «Говорят, что когда женщина беременна, ее вкусы меняются. Ты же ела такие причудливые блюда, что даже я решила попробовать. Надо было догадаться сразу. Анхель будет рад, он будет носить тебя на руках. Надо срочно ему рассказать». Она вскочила с колен, хотя Анхеля еще не было дома. Но ей так хотелось поделиться новостью, что она готова была бежать на центральную площадь и кричать, чтобы все люди знали. «Не надо», — притормозила ее София, и та слегка поникла. «Сейчас ему не до этого». «Ни до чего? Ни до собственного ребенка? Ты с ума сошла? У Анхеля родится ребенок, София, ты беременна. Это самое большое чудо, что может подарить жизнь, судьба, Бог. Для нас, цыган, беременность — большой праздник. К тому же ты не знаешь традиций, но как только женщина беременеет, она освобождается от всех видов работ. Никаких домашних дел, никакой работы». «Я особо не перетрудилась», — пробубнила София. «Тебя сложно в этом обогнать. Но прошу тебя, не говори пока никому». Она мило улыбнулась. «Я хочу сделать это сама». Ясмин тепло улыбнулась в ответ. Она держала тест на беременность с таким счастливым видом, с такой радостью, что София на миг пожалела, что запретила ей рассказывать. Но Анхель должен узнать эту новость от своей жены. Будет ли он рад после всего, что случилось? Над этим вопросом она размышляла последние 2 часа своей жизни. «Откуда он у тебя?» — спросила цыганка. «Когда ты успела его купить?» «Его отдала мне вчера Ювана. Сказала, что ей уже не нужен. Я вспомнила, что недавно она заявила мне, что мое взвинченное состояние похоже на всплеск гормонов во время беременности. Решила проверить. Ювана оказалась права. Мне показалось, что и бабушка Гюли тоже знает». «Мне кажется, что знает. Когда Анхель принес тебя в дом без сознания, она единственная сказала, что врач не нужен и все обойдется. А еще 15 минут назад она заявила, что в моем положении нельзя морить себя голодом». Ясмин улыбнулась и обняла Софию, крепко-крепко вкладывая в эти объятия всю свою любовь к ней и к еще не родившемуся ребенку. «Анхель будет счастлив. Такая новость быстро исцелит его. А теперь послушаем бабушку и пойдем ужинать. Я даже посижу с тобой, чтобы помечтать о том дне, когда я скажу такую же новость Милошу. Он сойдет с ума от радости». Девушки засмеялись, Ясмин оставила белье, и они направились в гостиную. От запаха еды у Софии закружилась голова, но теперь не надо было делать вид, что это ей кажется. Нет, не казалось. Запахи по-прежнему были яркими, а желудок пустым. Был уже поздний вечер. На улице стемнело. Ясмин не шла спать и сидела с Софией, мечтала о будущем, перебирая имена детям и придумывая им жизнь. «Как ты думаешь, кто у тебя родится, мальчик или девочка? Давай посмотрим, насколько ты цыганка». «Наверное, бабушка скажет пол, когда узнает эту новость. Но мне кажется, что девочка». «Мне придется рожать до тех пор, пока не родится мальчик», вспомнила София слова Анхеля в брачную ночь. Они снова засмеялись, но София первая замолчала, взглянув на часы. Было поздно, а у нее даже не было телефона, чтобы позвонить Анхелю. «Он скоро придет, вот увидишь», — успокоила ее Ясмин. «Лучше подготовься и подумай над словами. Как ты ему о таком скажешь?» София задумалась, стоит ли говорить сегодня. Он, скорее всего, придет уставшим. К тому же его рана еще не зажила и, должно быть, вытягивает всю энергию. Чем он занимался весь день? Наверняка они сбывали оружие Лазара. Кстати, придется еще ехать в Мали и Джош и искать место, где она закопала коробку. София нахмурилась. В тот момент она была не в себе и с трудом понимала, что делает. Вдруг она не сможет найти то место. Где оно? У берега? Чем тот берег запомнился? Всюду трава и вода. София мотнула головой. Из раздумий ее вывел сигнал заехавшей во двор машины, и, судя по звукам моторов, машина была не одна. Снова прозвучал сигнал. Девушки переглянулись, повскакивали со своих мест и кинулись к дверям. Свет от многочисленных фар хорошо освещал двор, но София видела только одну машину, по хозяину которой уже успела соскучиться. Из «Мустанга» вышел Михей, и София остановилась, не понимая, что это значит, но, вспомнив, что Анхель с больным плечом не мог двигать рукой, расслабилась. Михей махнул рукой и направился за забор на дорогу, где стоял большой джип Йона. Слева у самого дома раздался новый сигнал, и неожиданно включились фары машины, которую девушки видели впервые. Белая, блестящая, новая. Из нее вышел Анхель. «Астон Мартин, DBX. Внедорожник люкс-класса», — заговорил он, направляясь к Софии. «Передний полный привод, двигатель мощностью 550 лошадиных сил. Сильная лошадка. Когда увидел эту машину, подумал о тебе. Вы подружитесь». Закончил он, перебирая ключи здоровой рукой. Ясмин вскрикнула и зажала рот руками, переводя взгляд на Софию. «Сменил твою красную старушку на белого современного красавца». София застыла, не зная, что ответить. Машина была плохо видна в темноте, да и девушка смотрела больше на мужа. Перескакивая через ступеньки, она кинулась в его объятия и поцеловала, совсем забыв о ране. «С тобой все в порядке?» София отпрянула от него, посмотрев на рану, и, уже забыв про машину, начала рассматривать каждый миллиметр на его лице. «Господи, как же я ждала тебя!» «А, да!» Анхель вытащил из-за спины коробку. «Мобильный телефон. Твой пришел в негодность». София взяла коробку и перевела взгляд на автомобиль. Завтра утром у нее уже есть дело. Она встанет рано и будет рассматривать машину при свете дня. «Белый цвет тебе подойдет». Анхель смотрел на жену, ожидая ее реакции, ловил взгляд, даже немного занервничал, что ей не понравится. Хотя и был уверен в обратном. «Такой машины нет ни у кого в Новисаде». «Она эксклюзивная, последней модели. И так похожа на тебя», — прошептал он. «Прекрасная и дерзкая». София разревелась, держа в руках телефон и боясь подойти к машине. Она уже ее любила, потому что ее выбрал муж, потому что думал и искал похожую на нее. Не мило ли? Эти проклятые гормоны сейчас пищат от восторга, заставляя плакать. «Твои слова — самый прекрасный подарок», — прошептала она. «Пусть моя машина будет прекрасной и дерзкой». «Я не думал, что ты настолько впечатлительная». Его губы коснулись ее виска, и одной рукой он прижал ее к себе. «Взволнованная девушка, ты все еще переживаешь? Не переживай, пусть все останется в прошлом». София обернулась. Ясмин стояла и улыбалась ей, потом развернулась и скрылась за дверью. «У меня для тебя тоже есть сюрприз». «Правда? После твоих сюрпризов обычно приезжает полиция или взрываются фейерверки». «Это хороший сюрприз». Она потянула его к дому. «Чуть позже я сяду в машину. Хочу вдохнуть запах кожи нового салона. Сейчас мне особенно хочется вдыхать приятные запахи. Мне никто не дарил машину, и я впервые ощущаю, каково это». «И каково? Ты плакала?» — заметил он. «Надеюсь, не от того, что она тебе не понравилась». «Сейчас ты поймешь, от чего». Она завела Анхеля в дом. В гостиной никого не было. Ясмин деликатно ушла в комнату, но наверняка подслушивала под дверью. А может, она улизнула в комнату к Милошу, чтобы поделиться тайной с ним? Волнение нарастало. Стоит ли говорить Анхелю об этом прямо сейчас? София резко остановилась и обернулась. «Ты, наверное, голодный». «Я в состоянии думать и на голодный желудок, загадочная девушка». «Уже не тяни, я начинаю нервничать». «Я тоже». Нервно усмехнулась София и снова потянула его в комнату. И как только дверь за ними закрылась, она выдохнула, отпустила его руку и принялась быстро копаться в шкафу. Идея, как ему преподнести этот подарок, пришла после того, как он подарил ей свой. «Не подсматривай», — попросила она. «Мне его надо украсить». Анхель стоял возле окна и улыбался. «Я теряюсь в догадках», — произнес он и даже закрыл глаза. «Это будет круче машины?» «Круче, однозначно. Это сразит тебя наповал», — ответила София, продолжая рыться в вещах. «Только подожди». «Жду. Я даже не знаю, что может сразить меня. Ты же не пристрелишь меня?» — засмеялся он. «Наповал». «Анхель», — закатила глаза София. «Это твое оружие меня сразило». Наконец она встала и подошла к мужу, протягивая длинную бархатную коробочку для украшений. Анхель поднял одну бровь с недоверием, смотря на подарок. «Ух ты, золотая цепочка!» — закивал он. «Я же люблю их. Будет еще одна 45-я». «Открой!» — простонала в нетерпении София, ощущая ускоренное сердцебиение. Она волновалась, представляя его реакцию. «Хорошо, загадочная девушка. Сейчас посмотрим, что сразит меня наповал». Он открыл коробочку и замер. Выдохнув весь воздух из легких, София перестала дышать. «Весной ты станешь папой». Анхель перевел ошарашенный взгляд на Софию.